целом предложение меня устраивало, но я задумался, чтобы еще потребовать, и мне пришла в голову интересная мысль. «Наставник, мне нужны карты Грандлейна и Нового мира. Можете включить их в список?» Почесав подбородок, Тоши ненадолго задумался. «Видимо, с ними не все так просто. Я не могу тебе их дать. Такими вопросами занимается лично глава. Но я спрошу у него, как только смогу», — с сомнением ответил парень. Я согласно кивнул, и мы ударили по рукам. Тоши предложил заключить договор на крови, но я отказался. Таких свитков не так много есть на острове. Я достаточно знаком с Тоши и Каругой и знаю, что они меня не кинут. Забрав из тайника фрукт, я отдал его телохранителю. «Ты уверен, что хочешь отдать его сейчас, а не после турнира? Ты нам настолько доверяешь?» — удивленно спросил Икаруга. «Уверен, я достаточно знаю вас, чтобы понимать. Вы люди слова и не предаете первыми. Если вы заключили договор, то обязательно выполните его условия», — уверенно улыбнувшись, ответил я. Хотя кое о чем я умолчал. С тех пор, как мы прибыли на остров, я чувствую неприятный взгляд. Еще и интуиция шепчет о грядущих проблемах. Поэтому Лаге в союзниках не будет лишней. Телохранитель пожал плечами, мол, как знаешь, и откусил кусок от плода. Лицо сразу скривилось и позеленело. «Какая гадость, ничего хуже на вкус не ел», — возмутился он, ища, чем бы запить. Но рядом ничего не было. Съев еще пару кусочков для уверенности, он закрыл глаза и сосредоточился. Спустя минуту его рука обратилась в камень. Он разбил ее и спокойно отрастил заново. Он был доволен результатами проверки. «Алекс, теперь корабль твой. Сразу после турнира поплывем на верфь, где пройдет полный ремонт и модернизация. К тому времени я узнаю у главы насчет карт», — довольно сказал Тоши, затем внезапно спросил: «Кстати, как назовешь?» Я не ожидал такого вопроса и не знал, как ответить. Задумавшись на минуту, я придумал несколько названий, но все они были так себе. «Пока не знаю, все, что приходит на ум, плохо звучит. Не буду с названием торопиться, ведь как корабль назовешь, так он и поплывет. Как знаешь, пока идет турнир, наши корабли будут под охраной учеников. А пока пойдем, отметим выгодную для нас обоих сделку, я угощаю», — весело позвал нас Тоши. Мы не дураки, отказываться от бесплатной еды и напитков, и пошли всей компанией в лучший ресторан на острове. Оставшиеся дни быстро прошли в заботах один за другим. Часть денег пришлось потратить на провизию и воду. При модернизации попрошу добавить опреснитель. К счастью, паруса на моем новом судне не были черными с пиратским флагом, а обычными белыми. А вот Тоши придется раскошелиться на новые паруса и ремонт борта, разнесенного Икаругой. Хоть и будет проводиться модернизация, но малый ремонт мне все-таки пришлось провести. В день начала турнира мы прибыли пораньше, чтобы потом не толкаться. По пути столкнулись со старыми знакомыми, теми четырьмя учениками, с которыми я и Зиг бились в тренировочном зале. Мы с Зигом поприветствовали их, но на разговоры не было времени, сзади толпа напирала, и мы разошлись по своим ложам. Как и у всех Дадзё, у Дадзё Хасина тоже она была. Тоши и Икаруга пошли в него, а мы с Зигом отправились в зал ожидания. В этом году отборочные прошли 32 участника. Мой бой был третьим сегодня. Когда меня позвали, я вышел на площадку. Ведущий в своем стиле разогревал толпу. «Итак, дамы и господа, сейчас начнется третий бой. В левом углу участник Алистер, номер 6. Он участвовал в прошлом турнире и неплохо себя показал. Надеюсь, в этот раз он выступит лучше. А в правом углу участник под номером 5. Он проделал к нам долгий путь из самого королевства Рошван, что на противоположной стороне Саутблю. Поприветствуйте, Гариус». Пока ведущий объявлял начало, я успел осмотреть противника. Это был черноволосый высокий парень лет 16 с голубыми глазами, крепкого телосложения и с уверенным взглядом. По движениям видно, что он непрост. Вооружен абордажной саблей, рукоять достаточно длинная для двуручного хвата. Тем временем ведущий закончил, и на арену вышел судья. «Правила вы знаете, бой идет до первой крови. Готовы?» Увидев наше согласие, он спрыгнул с площадки и крикнул: «Бой!» Я сразу использовал волю наблюдения и закалил Кауэн Нокиба волей вооружения. Мой противник же просто встал в стойку и рванул на приличной скорости в атаку. Быстро сблизившись, мы обменялись сериями ударов. Грохот столкновения и звон мечей разносился по всей арене, привод публику в восторг. Гариус был опытным мечником, в его защите я почти не видел брешей. Его атаки были сильные и быстры, Сам его стиль заточен на силовое противостояние. Я быстро перемещался по площадке, атакуя с разных углов. Но он без особого напряжения отражал их и переходил в контратаку. Его выпады я принимал только на оба клинка, предпочитая не рисковать. Так бой и продолжался. Мы пытались прощупать оборону друг друга в ожидании шанса. С каждым скрещиванием Кауэн Нокиба и его сабли ажиотаж публики все возрастал. Мы ускорились настолько, что были видны только наши смутные силуэты. Мы применяли обычные удары, серии атак и обманные выпады, но пока без техник. Первым потерял терпение мой оппонент. Мощным ударом он заставил меня отступить и, встав в стойку, отправил в меня быстрый слеж, который я просто уклонился и контратаковал техникой в ответ. Хасинарю, туманный крест. С моих клинков сорвался крестообразный слеж. Теперь он стал гораздо сильнее и быстрее. Атака очень быстро пролетела расстояние до противника. Тот уклониться не успевал и принял на блок. По всей арене разносился скрежет металла и вой ветра. В конечном итоге он с криком разбил мою атаку и собирался атаковать в ответ. Но в том месте меня уже не было. Я на полной скорости рванул к нему и атаковал ударом мглы. Гариус успел его заблокировать, но сила удара была слишком велика и его откинуло в сторону. Он свирепо оскалился и с места прыгнул в атаку. Теперь он дрался иначе. Он стал быстрее и больше полагаться на скоростные удары и обманки. Мрачно подумал я, отражая его выпады. Но ему было не сравниться со мной в скорости. Весь мой стиль основан на скоростном противостоянии. Комбинации ударов сыпались, подобно дождю. Когда он разорвал дистанцию после серии атак, он быстро атаковал несколькими воздушными лезвиями. В отличие от прошлого, они были слабее, но гораздо быстрее и летели под разными углами. Благодаря воле мне удалось их отразить, но это был только первый шаг. Пока я отвлекся на слиши, он применил новую технику. Рванув вперед, он сконцентрировал всю силу в кромке лезвия и атаковал молниеносным рубящим ударом в корпус. Сабля аж дрожала от вложенной мощи. Я сразу стал серьезным и применил последнюю изученную мной технику, которую я могу выполнить с большим трудом. Она похожа на удар пустоты, но там режущие атаки, а у меня колющие, наносимые с максимальной скоростью и силой. Я чувствовал, как стонет от боли мое тело, как выступают вены по рукам, корпусу и шее. На нынешнем уровне я мог нанести только 4 удара. Хасинарю, 4 укола. Я нанес 4 колющих удара за доли секунды в одну точку атаки Гариуса. Техники столкнулись, по арене прошла ударная и звуковая волна. Спустя секунду противостояния моя техника разбила атаку мечника и его сабля разлетелась на куски, поранив осколками моего оппонента, но на этом все не закончилось. Моя атака породила мощное воздушное лезвие в форме луча, который пронесся мимо головы Гариуса и полетел в зрителей. Тут пришлось вмешаться помощникам судьи. Один из них мгновенно появился на пути луча и сильной контратакой развеял его. По арене пронеслась ударная волна, но без ущерба для публики. Судья выбежал на арену и осмотрел нас. Победитель, номер 6, Алистер. Громогласно объявил он, а затем тихо добавил. Участник Алистер, хоть обычно мы и не ограничиваем силу участников, для защиты посетителей есть мои помощники, но просим вас не применять эту атаку или хотя бы снизить ее силу. Помощнику, что встретил вашу атаку, было довольно сложно ее остановить. Постараюсь, но не могу ничего обещать. Улыбнулся в ответ я. Тот на это лишь кивнул и ушел, а на площадку вышел ведущий. Гариус все еще потрясенно смотрел на осколки своего оружия, а публика наконец отошла от испуга и взорвалась овациями. Я уходил с площадки под грохот аплодисментов. Для меня на сегодня бои закончились, и я отправился в ложу к наставникам. И Каруга просто показал большой палец. Хороший бой, твой противник был силен, но сразу видно, что он талантливый самоучка. Похвалил Тоши, а затем в меня полетел справедливый упрек. Правда, с последней техникой ты переборщил. Если бы не вмешательство помощников судьи, ты бы несколько трибун разнес. Я впервые использовал эту технику и не ожидал от нее такой силы. Впредь буду осторожнее. Смущенно ответил я, а наставники от моих слов глаза выпучили. Ты использовал неотработанную технику на турнире. Да у тебя стальные яйца. Удивленно покачал головой Икаруга, а Тоши кивком согласился с ним. Если бы не получилось, то атака противника разрубила бы тебя пополам и треть арены заодно. Я лишь пожал плечами, сложилось как сложилось. Тем временем на площадке шло сражение рукопашных бойцов. Не сказать, что оно было плохим, но в зрелищности явно отставал от прошлого поединка. Вскоре он завершился и пришло время для боя Зига. Ведущий объявил о начале пятого поединка и на арену вышли Зиг и его противник. Им оказалась девушка с посохом. Она мне неумолимо кого-то напоминала. И Тоши подсказал мне кого. «О, Алекс, это же младшая сестра той, что тебя вырубила в прошлом турнире. Сама она не может участвовать, поскольку ей уже 17 лет. Если она так же хороша, как ее сестра, то Зигу придется непросто. Я вспомнил тот бой и признал, что с теми силами у меня не было и шанса. Но сейчас я бы ей не проиграл». Тем временем судья дал сигнал к началу боя и спрыгнул с площадки. Зиг был настроен драться всерьез. Он сразу использовал волю наблюдения и встал в стойку. Девушка же расслабленно шла по дуге и оценивающе смотрела на действия противника. Вот только вся расслабленность была обманкой, она в любой момент была готова атаковать. Первым терпение лопнуло у Зига, и он послал в девушку воздушное лезвие. Но девушка без труда разбила его и рванула в атаку. Она быстро приблизилась и провела стремительную серию ударов по всему телу. Благодаря воле Зиг отразил ее и плавно перешел в контратаку. Он ответил быстрым выпадом в шею, затем в корпус и руки. Она мгновенно встала в стойку, подняв посох перед собой, и отразила все выпады и сразу ответила нисходящим ударом в голову, от которого парень просто отклонился назад, затем, резко закрутив посохом, провела серию быстрых ударов с разных углов. Вот тут Зигу пришлось уклоняться, она была слишком близко и мгновенно переходила из обороны в атаку и обратно. Из-за этого я проиграл в прошлом турнире. Парень отражал удар за ударом, а если не выходило, уклонялся, стараясь прикладывать минимум сил. Девушка поняла, что такая тактика не работает, и перешла на техники. Внезапно она атаковала прямым ударом в грудь, и парень уже собирался парировать, как она хитро крутанула посох и он изменил угол атаки. Зиг такого не ожидал и пропустил сильный удар в живот, отбросивший его. Она раз за разом повторяла технику, парень пытался волей наблюдения предугадать, куда направлен удар, но ничего не выходило. Наконец ему это надоело и он прыжком назад разорвал дистанцию, девушка сразу рванула за ним. Встав в стойку, он применил технику. Хасинарю, громовой раскат. Мгновенно разогнавшись до максимальной скорости, он вынул меч из ножен и нанес удар в корпус. Противница едва успела защититься посохом, но сила удара заставила ее отшатнуться назад. Но Зиг не думал прекращать атаку, не снижая скорости. Он перемещался по площадке и еще несколько раз атаковал громовым раскатом с разных сторон, но девушка успевала заблокировать, но с каждым ударом он отшатывалась все сильнее. Грохот столкновений разносился по всей арене. Что-то не так, она не должна была так быстро выдохнуться. С сомнением подумал я, и в момент последнего удара, когда Зиг собирался ее добить, она мгновенно перешла в атаку и сделала простой, но очень быстрый, прямой выпад в голову. Парень попытался увернуться, но было слишком поздно, он успел только наклоном головы пропустить удар в миллиметрах от нее. Только благодаря подсказке воли наблюдения он избежал проигрыша, такой удар наверняка вырубил бы его. Чтобы увернуться, парню пришлось прекратить атаку и отступить. Видя, что удар не попал, она нахмурилась и восстановила стойку, переводя дыхание. Парень тоже не атаковал, но все еще стоял в стойке, ожидая хода противницы. Та не заставила себя долго ждать и перешла из обороны в атаку. Вот только парень не собирался сталкиваться с ней вплотную. Он разорвал дистанцию и стал посылать быстрые воздушные лезвия один за другим. Ей пришлось метаться по площадке и тратить силы на блоки и уклонения. Сейчас он вел бой на истощение и явно побеждал. Для него такие слиши не представляли сложности благодаря тренировке с Сорой. Девушка все больше выдыхалась и ее движения все более скованные. Она поняла, что продолжая сражаться так, только проиграет, поэтому мгновенно ускорилась и рванула к Зигу. Тот не стал мелочиться и атаковал той же техникой, что и в битве с пиратами. Он выпустил в девушку три луча образных слиша по прямой. Та не поняла, зачем такая прямая атака, и хотела пропустить их мимо себя. Вот только они внезапно сменили траекторию полета и ранили ее. Кровь потекла из ран на плече, ребрах и ноги. Судья сразу остановил бой и вышел на площадку. Победитель, номер 10, Зет. Толпа ревела от восторга и наградила бойцов бурными аплодисментами и криками поддержки. Девушка, хоть и еле стояла на ногах, поклонилась в знак уважения мастерству Зига. Парень ответил тем же и ушел. Девушку же увели врачи. Что ж, младшая сестра не слабее старшей, это точно. Зиг почти проиграл, но ключевое слово «почти». Он достойно показал себя, но дальше будет только сложнее. Сдержанно похвалил его Тоши, когда Зик поднялся. Сейчас я видел, что бой его сильно вымотал. На слова наставника он согласно кивнул и сел рядом. Следующие три боя были не такими зрелищными, а вот затем показалась темная лошадка. Объявили его под номером 18 псевдонимом Козырь. Это был темноволосый парень лет 15 с зелеными неподвижными глазами, словно у мертвой рыбы. Дрался он двумя кинжалами и владел ими на довольно высоком уровне. Он был очень быстро и играючи справился со своим противником, порезав кожу на его шее, обозначив тем самым победу. Что-то меня в нем напрягало, словно сейчас он не бился, а просто изводил противника. Неужели разница в силе между ними настолько велика? Я спросил об этом у наставника Тоши, и получил такой ответ. Понимаю, что ты так подумал. Он не использовал ни одной техники, хотя наверняка ими владеет. Также он дрался, как попало, без рисунка стиля. Его противник был неплох для своего возраста, но тут без шансов. С ним точно будет непросто. Следующий интересный бой был у Шинда, его номер был 24, его оппонентом был парень, сражающийся двумя катанами. Он был скоростным бойцом и хорошо владел своим оружием. Что меня больше всего удивило, так это его оборона. Стоило Шинда перейти в атаку, он закрывал глаза и фокусировался. Волей я ощущал вокруг него странную полусферу, любую атаку в ней он без труда отбивал, с какого бы угла и направления она ни шла и насколько быстрой она ни была, даже дальние техники ему были нипочем. Победить другу помогла хитрость, при атаке он в последний момент бросил свои танта на землю и схватил обе руки противника, разведя их в стороны и не давая ему двинуться, затем вломил тому головой в нос. Судья объявил победу Шинда. Сам парень уважительно поклонился своему противнику, а тот ответил ему тем же. «Наставник, а что это такое было, когда он глаза закрывал? Я волей ощущал полусферу вокруг него», озадаченно спросил я. Тоши ответил не сразу, задумавшись на пару минут. «Это секретная техника одного из дадзё-основателей, я до сегодня ни разу не видел ее вживую. Общеизвестно, что эта техника крайне сложна и требовательна к пользователю. Последний раз ее видели лет 20 назад», озадаченно ответил он. После поединка Шинда несколько боев были довольно скучными, но последний бой был просто нечто. В поединке сошлись два парня, первого я уже видел на прошлом турнире. Это был желтоволосый парень с Бесента, за два года он изменился в росте и мускулатуре, став больше, также на лице добавился вертикальный шрам, которого раньше не было. Его псевдонимом, кстати, был Лок, а второго я не знал. Это был ничем не примечательный парень лет 14, встретил я его на улице, даже не обратил на него внимания. Кстати, он вышел на бой без оружия, что тоже необычно. Его объявили, как Кир. Судья спустился с площадки и дал сигнал к началу поединка. Владелец Бесента сразу рванул в атаку и нанес мощный диагональный удар. Противник мгновенно уклонился и внезапно его тело стало меняться, превращаясь в человекоподобного ящера. Причем выглядел очень похоже на пирата, напавшего на Батериллу больше 6 лет назад. Публика от такого поворота пришла в восторг, ведь фруктовики редко участвуют в такого рода событиях. В прошлом турнире их не было. Тем временем битва становилась все интенсивнее. В форме ящера он стал куда быстрее и сильнее, и к моему удивлению он, хоть и слабо, но владел волей. Что-то я слишком часто встречаю пользователей воли в Саутблю. Мне казалось, что они в основном на Грандлейне или Новом мире попадаются, но похоже, это не так, удивился я. Обмены ударами происходили все чаще, грохот от столкновений Бесента и чешуйчатых лап разносился по всей арене. Оба парня были не так быстры, но очень сильны и обладали неплохим опытом сражений. Лок умело размахивал Бесента, словно он ничего не весил, нанося мощные рубящие удары с разных сторон. Но чешуя на руках фруктовика была довольно прочная и не поддавалась, но ему блокировать такие атаки было довольно непросто, по его вспотевшему и напряженному лицу это было отчетливо видно. Фруктовик отвечал отточенными ударами руками и ногами. Техники они пока не применяли, ждали шанса. Они быстро перемещались по арене, осыпая друг друга ударами. Первым не выдержал Лок. Мощным ударом он заставил отступить Кира и выложил козырь. Он внезапно сконцентрировался, напрягся всем телом и напитал Бесента волей, отчего его лезвие стало словно окутано прозрачной аурой. Я нахмурился, ставя заметку в уме, что в бою с ним нужно быть в разы осторожнее. Тоши, Икаруга и Зик тоже не ожидали такого. Мой друг, судя по его лицу, тоже пришел к такому же выводу. Ему остался всего шаг до пробуждения воли вооружения. Удивленно подумал я. Лок шустро рванул вперед и, приблизившись, атаковал серией ударов по всему телу. Кир уклонялся, как мог, но часть ударов все равно попала в цель. Парень довольно неплохо овладел фруктом, раз способен концентрировать чешуйки где хочет. В местах попадания он усилил защиту, нарастив еще чешуек, но даже так они рассыпались от силы ударов, едва уберегая парня от ранений. Под градом ударов ему пришлось постоянно отступать, он не мог даже в контратаку перейти. Понимая, что так он проиграет, он тоже использовал неожиданный ход. Уклонившись от мощного рубящего удара, он отскочил назад и в разы ускорился, применив лунный шаг. Сору, зайдя Локу за спину, он обрушил серию пальцами в противника. Шиган. Лок, понимая, что увернуться не сможет, мгновенно развернулся и закрутил бисента, как колесо. Отразив большинство атак, он наклоном головы и поворотом корпуса увернулся от оставшихся. Но Кир и не думал останавливаться. Он снова использовал Сору и взмахом ноги послал в противника мощное воздушное лезвие. Ранкяку. Лок успел заблокировать слеж бисента, но он все равно получил ранение на руке. Судья увидел ранение и выскочил на площадку. Он сразу остановил бой, и врачи выбежали к Локу. Победитель, номер 32, Кир. Арена гремела от восторженных криков и аплодисментов. Ведущий же объявил о конце первого дня турнира и рассказал о следующем. Для меня ничего нового. Мы покинули арену и отправились в гостиницу. Весь путь Тоши проделал молча, о чем-то напряженно размышляя. Когда мы вернулись в номер, я не мог не утолить свое любопытство. «Наставник, в чем дело? Ты с самой арены погружен в размышления?» — спросил я у него. «Уже второй турнир подряд вижу участников, владеющих ракушики, хотя до этого турнира в пять никто их не применял. Я просто не понимаю, откуда к соревнованию такой интерес у мирового правительства. Ракушики владеют в основном агенты Сейферпол, иногда встречаются у пиратов и революционеров. Но такие в основном сидят на Грандлайне или Новом мире. Что-то скоро произойдет, и вряд ли это событие будет приятным», — с сомнением сказал Тоши. «Еще ходят странные слухи, и сегодня я убедился, что они правдивы». «Что за слухи?» — непонимающе спросил Зик. И Каруга тоже заинтересовался. «Во-первых, мне поведал один знакомый после отборочных, что часть сильных претендентов просто не доплыла, их кто-то перехватил. Во-вторых, на турнире я увидел только одного сильного участника от Дадзё основателей, и она выбыла, проиграв тебе, Зик. Хотя я уверен, что у них есть сильные бойцы до 16 лет. Это сильно настораживает. И в-третьих, на турнире только 5 действительно сильных участников. Алекс, Зик, Шинда, Козырь и Кир. И я почти наверняка уверен, что Козыря и Кира не интересует победа, у них другая цель. Но какая, я не знаю», — задумчиво ответил сын главы. «Мда, плохой расклад, ситуация прямо смердит проблемами», — мрачно подумал я. И Каруга, и Зик тоже скисли, осознавая гору неприятностей. Тут мне пришла в голову мысль. «Это может быть связано с наследованием места главы?» — неуверенно спросил я. Тоши и Каруга молча переглянулись. С этой стороны к обдумыванию ситуации они не подходили. «ХММ, это имеет смысл, но тогда вопрос, что такого есть у семьи Хасина, что нужно привлекать такие ресурсы? Устранение сильных претендентов в море, давление на Дадзё основатели, еще и заказные бойцы». Усомнился в моем предположении Каруга, а вот Тоши молчал, но было видно, что он что-то знал. В пользу этого говорило то, что после моего вопроса и рассуждений телохранителя он становился все бледнее. «Так, пока забудьте об этом разговоре, мне надо связаться с главой. Из номера не ногой, тебя и Каруга, это тоже касается. Еду сюда закажете», — строго сказал Тоши и торопливо нас покинул. Мы с Зигом были удивлены таким поведением наставника, да и Каруга был озадачен. Сын главы вернулся только поздно ночью и был в дерьмовом настроении. Он попросил собраться нас в гостиной, пока он перекусывает. Через 5 минут он присоединился и начал рассказывать. «В общем, ситуация такая. Я рассказал главе о наших выводах, и они сильно его напрягли. Обзвонив некоторых знакомых, он пришел к выводу, что нынешний турнир сдали кому-то пришлому, поэтому сильных участников от Дадзё не будет. Это объясняет и заказных бойцов. Плюс в этой истории точно замешано мировое правительство, раз замешан человек, владеющий ракушики», — мрачно поведал Тоши, затем, глотнув воды из стакана, продолжил. «Есть все основания полагать, что цель всего этого – семья Хасина. Поэтому действуем следующим образом. На турнире не сдерживаемся, против нас могут играть нечестно и даже убить. Исходим из того, что на нас неприкосновенность для участников не распространяется. Будьте бдительны, действуем по ситуации. Хорошо, что на территории отеля они не посмеют нам навредить, себе дороже. Я пошел спать и оставил нас с гудящими головами. Какое-то время мы молча переваривали новости. И Каруга был мрачен, как грозовая туча. Зиг же просто уселся медитировать. Если все подтвердится, то у нас не просто проблемы, а огромные, размером с линкор дозора, проблемы. Даже если мы победим, на нас могут спокойно напасть в городе или в море. Просто жесть. Ладно, как и сказал Тоши, будем действовать по ситуации. А пока пойду отдыхать, подумал я и пошел отдыхать. Утром следующего дня мы вышли из гостиницы и направились на арену. У входа была огромная очередь орущих и толкающихся людей, хорошо, что нам в ней стоять не надо. Арена была уже забита, осталось всего несколько десятков мест. На площадку вышел ведущий. Дамы и господа, добро пожаловать на второй день турнира «Острова Карате». Прошу победителей вчерашних поединков выйти сюда для жеребьевки. К нему подошли 16 человек, включая меня и Зига. Мне достался номер 9, а Зигу номер 14. В целом бои прошли быстро, мне достался не слабак, а крепкий середнячок. Победить мне было несложно, хоть я и ожидал постоянно подлянки и дрался осторожно. У Зига было примерно так же, он быстро закончил со своим боем. Остальные поединки тоже прошли с ожидаемым исходом, что Козырь, что Кир победили без особого труда. После последнего поединка мы сразу ушли с арены. Тоши повел нас на встречу со своим знакомым из одного додзё основателя в заброшенном части порта. От него мы узнали, что к их главам обратились неизвестные личности и предложили сделку, подробностей которой он не знал, но был уверен, что она связана с нами. Узнав от него все, что хотели, мы вернулись и, как следует подкрепившись, расселись в гостиной. Я подозреваю, что теми неизвестными были агенты Сейферпол, с сомнением предположил Икаруга. Я тоже так думаю, и если все действительно так и они нацелены на нас, то они начнут действовать завтра, скорее всего они подтасуют результаты жеребьевки, чтобы мы встретились с заказными бойцами, задумчиво сказал Тоши. Также они могут столкнуть нас с Эликсом завтра или послезавтра, так они уберут одного из нас, добавил Зик. Я тоже пришел к таким же выводам, но подозреваю, что только жеребьевкой они не ограничатся. Еще немного пообсуждав наше положение, мы разошлись по комнатам и легли спать. На третий день турнира на арену мы отправились пораньше. Как и вчера, ведущий позвал нас на жеребьевку. Как мы и подозревали, мне достался Кир, а Зигу Козырь. А вот Шинда выпал неизвестный парень. В его боях я не увидел от него собой силы или умений, что только еще больше убеждало в подтасовке. Поединок Шинда был первым и он победил где-то за минуту. Второй поединок тоже ничем особым не запомнился. А вот на третий вышли Зик и Козырь. Судья объявил начало поединка и спрыгнул с площадки. Пару секунд ничего не происходило, а затем они оба исчезли. Точнее, они сразу разогнались до своей предельной скорости. Они мгновенно сблизились и обменялись десятком молниеносных ударов. Для большинства это выглядело как искрометный танец двух теней. Они носились по всей площадке, стремясь превзойти в скорости друг друга. По всей арене разносились звуки скрещивающихся клинков. Поняв, что по скорости они равны, Зиг прыжком назад разорвал дистанцию и отправил в противника быстрых слишев в форме луча. Но Козырь смог уклониться и рванул к Зигу. Зиг уходил от его рубящих ударов и отвечал воздушными лезвиями. Наконец Козырю надоело отбиваться и он перешел на техники. Он резко подпрыгнул вверх и затем еще раз, отталкиваясь от воздуха. Так он владеет гиппо, становится все интереснее, подумал я. Козырь быстро переместился на 10 метров над площадкой и резким взмахом ноги послал в Зига мощный слеж, ранкяку. Тот моментально врезался в Зига, но прямо перед попаданием парень контратаковал громовым раскатом, разрубая слеж пополам. Две части врезались в пол арены и разнесли часть площадки. Но Козырь не думал останавливаться, теперь используя и кинжалы, и ноги, он атаковал Зига градом воздушных лезвий. Мощные слеши летел один за другим. Зиг понимал, что не сможет отразить их без ранений, и использовал технику, которой я в его исполнении еще не видел. Парень сильно сконцентрировался, вены выступили на руках от напряжения, стойка была похожа на громовой раскат, но он тут явно не поможет. Когда воздушные лезвия были совсем рядом, он нанес удар. Хасинарю, удар пустоты. Быстро вынув меч из ножен и не прерывая движения, он выпустил большое, но тонкое воздушное лезвие в форме полумесяца. Он моментально пробил слеши противника и с пронзительным свистом полетел в козыря. У того не было времени уклониться, и он принял удар на кинжалы. Хоть и потеряв часть силы при прорыве, тонкое воздушное лезвие все еще было сильно, и парень едва смог его остановить. В воздухе произошел большой взрыв, ударная волна от него пронеслась по всей арене. Из облака дыма вылетел потрепанный козырь и рухнул на землю, но почти мгновенно поднялся. К моему удивлению, после такого попадания у него не было ранений. Стоило противнику появиться, Зиг сразу рванул к нему и применил свою лучшую технику. Хасинарю, громовой раскат. Мгновенно ускорившись, он приблизился и нанес мощный удар, молниеносно вынув меч из ножен. Но козырь уже успел прийти в себя и заблокировал его. Но от силы атаки его отшвырнуло назад. Остановившись, он собирался контратаковать, но Зига на том месте уже не было. Он стремительно появился слева и снова атаковал громовым раскатом. Козырь снова принял его на клинки и хотел разорвать дистанцию, использовав гиппо, но Зиг волей наблюдения предвидел его действия и не позволил ему так сделать. Мгновенно приблизившись, он использовал свою сильнейшую технику. Хасинарю, укол на вылет. Мощный колющий удар, окутанным слабой желтой аурой мечом, словно молния, устремился прямо в грудь противника. Козырь ужаснулся силе атаки и, понимая, что увернуться не выйдет, попытался принять его на кинжалы. Скрипя зубами, он вкладывал все силы, чтобы выстоять, но его подвело оружие. От силы техники лезвия кинжалов разлетелись на куски, но это его спасло. Направление катаны сместилось и вместо груди прошло насквозь и разворотило плечо. Часть энергии техники преобразовалась в луч и полетела в зрителей, но помощники судьи не спали и отразили его. Козырь рухнул на землю, крича от боли. Судья вместе с врачами выбежали на площадку. Победитель – участник ЗЕД. Публика была в напряжении весь бой, и сейчас пузырь эмоций лопнул. Вся арена гремела от восторженных криков и аплодисментов зрителей. Даже представители дадзё-основателей стоя аплодировали мастерству моего друга, даже немного завидно стало. После объявления победы он устало поплелся в нашу ложу, судья объявил перерыв в 2 часа на ремонт. Это время мы провели в ресторане неподалеку от арены. Когда по Ден Муши объявили, что арена восстановлена и бой вскоре начнется, наставники Зиг вернулись в свою ложу, а я направился в зал ожидания. Спустя 5 минут меня позвали на площадку. Выйдя, я огляделся и увидел, что большая часть мест уже заняты, а ведущий уже разогревает толпу. Дамы и господа, благодарим вас за терпение. Теперь площадка отремонтирована и пришло время для последнего поединка сегодняшнего дня турнира. В левом углу участник Алистер, а в правом углу участник Кир. Да победит лучший, объявил он и поменялся местами с судьей. Тот спросил нас о готовности и после нашего согласия объявил о начале боя и спрыгнул с площадки. Поскольку мой противник, фруктовик, я с самого начала применил волю наблюдения и, закалив руки по локоть волей вооружения, встал в стойку. Кир тоже не собирался сдерживаться и превратился в человекоподобного ящера. Я не торопился нападать, противник владеет ракушики и немного волей. Кир тоже не спешил нападать, видимо, его впечатлили руки, закаленные волей. Но он не утерпел и рванул в атаку. Кир очень быстрый, но волей я видел его действия. Он сходу использовал лунный шаг и, мгновенно приблизившись, начал быструю серию атак руками и ногами, даже хвостом пару раз ударил. Я все атаки старался отводить в сторону, а не блокировать, но так получалось далеко не всегда. Часть ударов все равно приходилось принимать на блок, и они были сильны, даже очень. Я не переходил в контратаку, ожидая ошибки. И спустя еще несколько столкновений воля показала брешь в его защите. На прямом ударе ногой в голову, я стремительно поднырнул под него и применил силовой взрыв, добавив в ауру волю. До того же и Каруги мне как до Мариджа вплавь, но даже так результат неплохой. Кулак, объятый полупрозрачной желтоватой аурой с черными проблесками, врезается в живот Кира и отправляет его в полет. От техники он за мгновение пролетел 10 метров, но быстро пришел в себя, и с помощью гиппо перешел в контратаку. Используя одновременно гиппо и сору, он стал быстро перемещаться по воздуху, пока не атаковал меня, набрав достаточную скорость. Волей я видел его атаку, вот только увернуться уже не успевал, и принял удар его кулака на скрещенные руки. И ему почти удалось пробить мой блок, настолько велика оказалась сила удара, от моих ног поползли трещины по камню, и спустя мгновение уже я отправился в полет. Прокатившись спиной по площадке, я быстро подскочил на ноги, и как раз вовремя, Кир уже был тут и замахивался ногой в мою голову. Я уклонился и попытался разорвать дистанцию, но противник не так прост. Он не дал мне уйти, атаковав серией шиган. Благодаря воле я смог уклониться, но потерял инициативу, и Кир не упустил шанса. Использовав сору, он мгновенно сблизился и нанес мощный удар с разворота прямой ногой в живот. Несмотря на волю вооружения, направленную вместо удара, меня чуть не вывернуло. От силы атаки меня оттащило по площадке метров 10. Остановившись, я почти сразу встал в стойку. Воля наблюдения подсказала, что делать дальше. Увернувшись от джиба, а следом хука в голову, я резко вломил апперкот в челюсть. Тот на мгновение потерялся, но быстро очухался и ушел в защиту. И вовремя, я как раз атаковал серией ударов ногами и руками. Под моими ударами ему явно было некомфортно, судя по скривившемуся лицу. Поймав момент моей передышки, он разорвал дистанцию. Сору, взяв максимальную скорость, он стал меня обстреливать с пальцев шиганами. Похожим способом Роб Луччи обстреливал Луффи на острове Правосудия. Атаки были крайне быстрыми и мелкими, только благодаря воле наблюдения я смог увернуться от большей части, меньшую отбивал черными кулаками. Такие атаки просто раздражали. Один раз шиган пролетел в паре миллиметров от моего лица, чем немного сбил концентрацию. Кир не мог не воспользоваться шансом и на предельной скорости сблизился и атаковал кулаком в голову. Я заметил его слишком поздно, пришлось встретить его удар своим. Он еще направил в кулак волю. При столкновении наших ударов по арене прошла ударная волна, сопровождаемая грохотом и маленькими черными молниями. Площадка вокруг нас разлетелась на куски, образовав вокруг нас немаленький кратер. Поскольку волей он владел намного хуже меня, то устоять было несложно. Его же от меня отшвырнуло, сильно впечатав в землю. Быстро подскочив, он прыгнул назад и послал в меня несколько слешей, ранкяку. Они быстро полетели в меня, я же просто разбил их закаленными волей вооружения кулаками. От такой картины мой противник слегка опешил и не спешил атаковать. Почему-то в момент атаки я вспомнил слова Рейли из аниме. Главный ключ к владению волей – это отсутствие сомнений, и слова Гарпа. Тот, кто сомневается – слабак. Видя летящие в меня воздушные лезвия, я подумал, и от такой ерунды я хотел уклоняться. Такие мысли меня отрезвили, и мне почему-то стало легче использовать волю. Конечно, это не значит, что все удары я буду принимать в лоб. Инстинкт самосохранения у меня никуда не делся. Просто теперь буду больше полагаться на волю. Кир тем временем отошел от удивления и продолжил посылать в меня слиши, вкладывая все больше сил. Я же просто шел напролом, разрушая их один за другим. Так продолжалось, пока Кир не выдохся, я же наоборот рванул вперед. От рывка под моими ногами образовался маленький кратер. За доли секунды я разогнался до своего предела, но его было достаточно. Мгновенно приблизившись, я выполнил мощный прямой правой ему в голову. Кулак, закаленный волей до предела, врезался в нос Киру и с сильным грохотом отправило в полет до другого конца. Тот почти вылетел с площадки, пролетев метров 15, но он успел затормозить на самом краю. В этот раз он вскочил так же резво, но стоял уже не так уверенно. В его глазах и лице явно читалась ненависть и жажда моей крови, он явно хотел меня убить. «Значит, и мне тебя щадить не нужно». Помахав головой из стороны в сторону, он пришел в себя и рванул на меня в лоб. Сору, мгновенно приблизившись, он провел быструю серию атак шиганами. Я даже не думал уклоняться или уходить в защиту, а просто встретил каждый его удар своими кулаками. Было довольно неприятно, но мне по неизвестной причине казалось, что так надо. С каждым столкновением по арене проносился сильный грохот, камень площадки трещал под нашими ногами. Большинство зрителей не видели ударов, а только их последствия. Спустя несколько десятков ударов я обратил внимание, что он все лучше и лучше пользуется волей. Его удары все ощутимее, их сила и скорость все растет. Удивительно, впервые наблюдаю, как в процессе битвы со мной кто-то развивается. Поднырнув под очередной его удар, я резко сблизился и пробил ему апперкот в живот. От силы удара его откинуло назад на пару метров и сбило с ритма. Я не стал давать ему шанса прийти в себя и мощным хуком в голову отправил пересчитывать своим телом все острые камни. Тот уже не так резво, но все-таки встал. Кир шатался, словно пьяный, но во взгляде полыхала жажда битвы. Я рванул к нему и за доли секунды приблизился вплотную. Противник на рефлексах атаковал резким джебом, но я спокойно уклонился. пора заканчивать. Решительно подумал я и атаковал лучшей моей техникой, помимо пылающего багрового креста, Хасинарю, восходящий взрыв. Сфокусировав всю физическую силу и волю в кулаке, я нанес быстрый апперкот в челюсть. Аура вокруг кулака была в разы насыщеннее, чем раньше. Кулак врезался в челюсть противника с сильным грохотом. По арене прошла ударная волна. Потерявший сознание Кир улетел вверх метров на 15 и рухнул за пределами площадки. Зрители потрясенно молчали. Судья же поднялся на площадку и, пробираясь сквозь завалы, подошел ко мне. Победитель, участник Алистер. Зрители наконец пришли в себя и зазвучали овации, и они становились все громче. Представители дадзё-основателей сидели на месте, но я видел в их глазах испуг. Я устало поплелся на трибуну к своим, пока ведущий объявлял о конце третьего дня турнира. Зик смотрел на меня, как на чудовище, Тоши с Икоругой просто молчали, переваривая увиденное. Я упал в кресло рядом, у меня сейчас не было никакого желания шевелиться. «У тебя был прорыв в битве с Киром?» – спокойно спросил Тоши. «Да, придя к определенным выводам, мне вдруг стало легче пользоваться волей», – ответил я. Он довольно кивнул, словно я подтвердил его догадки. «Хорошо, что это не произошло в спарринге со мной. Даже мне стало бы очень плохо после такого удара», – нервно вздрогнул Икоруга. «Надо срочно овладеть волей вооружения, иначе я тебе не соперник», – мрачно сказал Зик, размышляя о чем-то своем. «Мы ушли с арены сразу в гостиницу, у меня сейчас никаких сил не было. Придя в номер, я даже есть не стал, а сразу рухнул на кровати и уснул. И к моему удивлению, я попал в зал квеста. Тут ничего не поменялось, все такая же комната с кривыми зеркалами. В центре помимо табличек с прошлого раза добавилась еще одна синяя табличка. Задача – выжить. Срок – 30.00.00.00. Сложность – высокая. Награда – карта ориентира. Так, похоже, все очень плохо и проблемы у семьи Хасина и меня просто огромные, грустно подумал я. Изучив на всякий случай остальные таблички на предмет изменения и их не найдя, я вздохнул с облегчением и покинул зал квеста. Глава 19. Решающий бой и грозовые тучи на горизонте. Проснулся я за 2 часа до начала поединков и после легкого завтрака в компании наставников Изига пошел на арену. Весь путь меня не отпускала тревога из-за задания. Наставники Изиг видели это, но списали на волнение перед битвой. Галдящая толпа перед входом на арену стала привычным зрелищем, внутри многие места уже были заняты, а разрушенная площадка была отремонтирована. Как они умудрились ее починить после моего боя за ночь, не представляю. О нашем появлении сообщили ведущему, и он начал разогревать зрителей. Дорогие гости острова и фанаты боевых искусств, сегодня 4-й день турнира, и сегодня в 2 боях сойдутся 4 сильнейших участника этого года, чтобы выяснить, кто достоин биться за титул чемпиона 101-го турнира острова Карате. Попрошу участников выйти сюда для жеребьевки. Первыми вышли Шинда и незнакомый парень, за ними последовали я и Зик. Трибуны встречали нас аплодисментами и подбадривающими криками, порой довольно смущающими. Мы встали в линию и друг за другом вытянули по листочку из коробки. Как и ожидалось, я и Зик должны были сражаться друг с другом, а Шинда сразится с неизвестным парнем. Наш друг Пададзё уже давно начал подозревать, что с турниром что-то не так, ему слишком везет на противников, за весь турнир ни одного достойного поединка, но теперь подозрения переросли в уверенность. Нам выпало драться во 2-м бою, поэтому мы ушли в зал ожидания. Правда, совсем ненадолго, спустя 5 минут нас вызвали на площадку. Мы недоуменно переглянулись, несмотря на то, что в предыдущих боях парень не особо впечатлял, но и совсем слабаком не был. Когда мы вышли из зала, до нас донеслись недовольные крики с трибуны и голос ведущего, старавшегося сгладить углы. До нас донесся конец его речи. «Сейчас будет выдающееся сражение за выход в последний круг. Будьте уверены, вас ждет незабываемое зрелище. Похоже, противник Шинда либо слишком слаб, либо он просто сдался», — задумчиво сказал Зик, и я был с ним согласен, хотя поставил бы на 2-й вариант. Выйдя на площадку, мы увидели, как взбешенный Шинда покидает ее. Мы подошли к ведущему. «А что тут случилось?» — опередил меня с вопросом Зик. Участник Гарс побегал по арене, уворачиваясь от атак участника Шинда, а затем просто сдался. Скривился от гнева ведущий. «Неудивительно, что Шинда взбешен, его выставили идиотом перед тысячами людей», — подумал я. «Поскольку трибуны, мягко говоря, расстроены, то наш следующий ход их еще больше взбесит. Мы еще на завтраке договорились, как поступим в случае, если сегодня нас поставят против друг друга. Судья объявил начало боя и ушел с площадки, а мы же просто подошли друг к другу. На счет три, с ехидной улыбкой спросил мой противник. Ага, раз, два, три, крикнул я и выбросил вперед руку. Зиг сделал так же. Вот же ж, я проиграл, надо было камень выставлять. Проворчал друг и крикнул на всю арену. Я сдаюсь. На всей арене на мгновение воцарилась тишина. Никто не ожидал такого поворота. Лет шесть назад я научил нашу компашку игре камень-ножницы-бумага и очень часто играли в нее между собой. Я предложил Зигу решить, кто выйдет в финал. Таким образом, он со смехом согласился, но с одним условием. Теперь ты должен мне нормальный поединок. Довольно сказал друг детства и ушел с площадки. Народ на трибунах наконец пришел в себя и взорвался от возмущения. Многие требовали деньги обратно, остальные просто возмущались. Я особо не разбирал. Ко мне подошли судья и ведущий. Если первому было плевать на нас, то второй был в ярости и смотрел, как на предателя. Победитель, участник Алистер, объявил судья, затем ведущий продолжил. Поскольку оба поединка закончились сдачей без боя, было принято при согласии обоих участников провести финал сегодня. Участник Шинда дал свое согласие, затем вопросительно посмотрел на меня, я кивнул. Через 15 минут пройдет бой за титул чемпиона, и в этот раз сражение будет грандиозным. Я вернулся в нашу ложу, где наблюдал Тоши и Каругу, корчащихся от смеха. Зиг же с улыбкой до ушей сидел рядом. Нет, ты видел лица представителей Дадзё-основателей, словно они каждый по кружке лимонного сока выпили. Давно их так никто не обламывал. Продолжая ржать, говорил он и Каруге. Они рассчитывали, что Алекс и Зиг будут драться и измотают друг друга, а они, раз и объявят, что по определенным причинам финальный поединок пройдет сегодня и дело в шляпе, Шинда побеждает в турнире. Но такого хода они не ожидали, и их планы пошли на дно морское. Довольно добавил и Каруга. Через пару минут они наконец успокоились и спокойно откинулись на спинки кресел. И все-таки, не ожидал, что они настолько алчны, что сдали целый турнир, но как-то топорно они это сделали, неаккуратно. Похоже, у них просто не было других вариантов. Немного расстроенно рассуждал Тоши. 15 минут спустя я стоял на площадке в компании судьи и ведущего в ожидании Шинда. Ведущий не терял времени даром и настраивал зрителей на нужный лад. Дамы и господа, поединки четвертого дня турнира закончились не так зрелищно, как мы надеялись, но это еще не конец. Решением судей по согласию обоих участников сегодня, прямо сейчас пройдет финальный бой 101-го турнира «Острова Карате». Поприветствуйте, в левом углу, участник Алекс. Он провел невероятный поединок на третий день турнира и сильно удивил нас сегодня. В правом углу, участник Шинда, также неплохо себя показавший на последних двух турнирах. Оба решительны и настроены только на победу. В этот момент на арене показался Шинда, но он был какой-то странный, дерганный. Зрачки расширены, на открытых участках тела я увидел выступающие вены, раньше их не было, да и в целом вел себя не как обычно. Воля наблюдения тоже сигналила о странностях. Когда он поднялся на площадку, судья спросил нас о готовности. Увидев наше согласие, он подошел ко мне. Участник Шинда предложил бой в полный контакт, до потери сознания или сдачи. Ты можешь отказаться, если хочешь. На турнире это никак не отразится, но репутацию подмочишь серьезно. Какой твой ответ? Спросил судья. Что они задумали? Сомневаются в победе по правилам и пытаются их обойти? Впрочем, такой ход и мне на руку. Быстро обдумал ситуацию я и дал согласие. Судья передал ведущему, и тот сразу объявил новые правила всей арене. После объявления судья соскочил с площадки и дал сигнал к началу. Я сразу использовал волю вооружения на оружие и волю наблюдения. Шинда же достал танта из ножен и сделал шаг, мгновенно исчезнув со пронзительным звуком. Сору. Увидев волей наблюдения его удары, я быстро парировал их и разорвал дистанцию. Он стал куда сильнее и быстрее, чем в предыдущих боях. Да и стиль боя совершенно другой, безрассудный. Его чем-то накачали, успел подумать я, прежде чем увернуться от серии рубящих и колющих ударов танта. В этот раз он не дал мне отступить просто так и ударил техникой, которую я от него не ожидал. Ранкяку. В меня полетел на большой скорости мощный двухметровый слеж. Уклониться не успевал, пришлось отбить его в сторону. Хотел уже контратаковать, но противника там уже не было. Он быстро переместился мне за спину и атаковал туманным крестом. Крестообразный слеж мгновенно устремился в меня, Я успел только развернуться и принять технику на блок. Меня оттащило назад на несколько метров, прежде чем я разбил ее. Но Шинда был уже рядом и атаковал ударом мглы. Мощный боковой удар врезался в скрещенные клинки и отправил меня в полет. Прокатившись по земле десяток метров, я подскочил с земли и отразил слеж, который мог разрубить меня пополам. Да что с ним не так, он стремится не победить, а убить меня. Продолжу сдерживаться, мне конец. Раздраженно подумал я. В его глазах я увидел непонятно откуда взявшийся гнев и жажду моей смерти. Он продолжил посылать в меня воздушные лезвия один за другим. Используя волю наблюдения, я уклонился от первых двух и контратаковал туманным крестом. Моя техника разбила слеши противника и стремительно полетела в Шинда. Тот уклонился, применив сору, но я был уже рядом и мы схлестнулись вплотную, обменявшись десятками ударов. Площадка постепенно разрушалась и превращалась под нашими атаками в крошево. Зрители видели только силуэты и светящиеся линии в воздухе. По арене проносились порывы ветра, звон металла и грохот ударов. На нас обоих стали появляться первые ранения, пока только неглубокие царапины по всему телу. После молниеносной серии ударов я заставил его отступить. Он отпрыгнул назад и, использовав сору, мгновенно исчез. Он быстро приблизился и атаковал новой техникой. Ею победил Тоши в бою против пиратского мечника. Хасинарю. Удар покровом. Он мгновенно пронесся мимо меня, нанеся серию молниеносных ударов с разных сторон за доли секунды. Волей наблюдения я видел все его удары, но отразить мог только самые опасные. На моих руках, ногах и торсе появились серьезные раны. Для жизни не опасны, но, если бой затянется, я истеку кровью. Я быстро отпрыгнул от него, готовясь к новой атаке, но ее не последовало. Похоже, техника сильно превышала его возможности и он не успел прийти в себя. Сейчас в битве на оружие он меня сильно превосходит, поэтому переходим на кулаки. Убрав их в ножны, я закалил руки по локоть волей вооружения и прыгнул в атаку. От моего рывка пол пошел трещинами. К моей атаке парень уже пришел в себя и был готов. Я ударил мощной серией джебов и хуков, завершая комбинации ударами ногами. Он все их принимал на блоки, иногда отводя в сторону или уклоняясь. Мы быстро перемещались по полю площадки, обмениваясь сокрушительными ударами. Мы не применяли техники, ждали ошибку, и он ошибся первым. Видимо, нагрузка от козырной техники Тоши была слишком велика, из-за этого в защите образовалась брешь. В нее и прошел мощный хук в живот. От силы удара он аж согнулся и отшатнулся назад на пару метров. Прежде чем он пришел в себя, я вломил ему молниеносный джеб, а затем отправил в полет прямым в голову. Он несколько раз отскочил от пола и рухнул в 15 метрах от меня, но он почти мгновенно встал и рванул на меня. В его глазах пылала черная злоба и ненависть, его атаки били только в жизненно важные места. До этого я еще воспринимал его как противника, но теперь он однозначно враг. Уклонившись с помощью воли наблюдения от колющего удара, я быстрым апперкотом в челюсть заставил его отступить и атаковал силовым взрывом, усиленным волей вооружения. Кулак, окруженный багровой аурой с черными оттенками, с сильным грохотом врезался в грудную клетку. Ударная волна пронеслась по арене, а Шинда, выплюнувший глоток крови, отлетел в другой конец площадки. Я уже хотел позвать судью за парнем, но воля показала, что он еще в сознании. Спустя секунду он подскочил и с безумным криком рванул ко мне. Сору. Приблизившись вплотную, он обрушил на меня лавину атак, иногда применяя техники и лунный шаг. Стремительно перемещаясь по площадке, я все больше уходил в оборону, что было очень плохо. Он становился все быстрее и безрассуднее. Уже пару раз я пропустил его удары в грудь. Хорошо, хоть они прошли вскользь, добавив еще кровоточащих ран на теле. Черт, я так проиграю, придется рисковать. Решительно подумал я, пропуская колющий удар Танта совсем рядом с головой. В битве с усиленным Доппельгангером я пробовал закаливать волей как можно больше своего тела, но дальше локтя это становилось крайне трудно и изнурительно, хоть и давало недосягаемую ранее мощь. Но после перестройки тела я почему-то уверен, что теперь все иначе и у меня получится сделать это. Уловив нужный момент, ударом кулаком в челюсть я отбросил от себя и отступил. Выиграв себе пару секунд, стал закаливать волей вооружения все большую часть рук, пока не достиг предела около шеи. Мои силы сгорали быстрее, чем таял лед на палящем солнце. У меня около минуты, потом просто рухнул без сознания. Напряженно подумал я. Шинда уже применил сору и атаковал прямо в лоб. На его лице прямо написано: «Ты труп». От перенапряжения мой организм просто скрипел по швам, но кое-как получалось удерживать концентрацию. Используя волю наблюдения, я ждал подходящего момента, и он наступил. Когда парень был в 2 метрах от меня, он атаковал техникой удар в разброс, но она была жестко отбита кулаками. Ускорившись насколько возможно, я приблизился вплотную и использовал технику, вложив в нее все силы и доступную волю. Хасинарю, восходящий взрыв, ра, сжатый правый кулак, сияющий алым светом подобно звезде, подобно молнии, рванул Шиндо в подбородок. Тот уже не успевал уклониться и попытался защититься, но кулак словно и не заметил блок и врезался в челюсть. От мощи удара его тело полетело назад с таким импульсом и скоростью, что пролетело над всеми трибунами и пробило 5-метровую дыру в стене арены. По арене от энергии, вложенной в удар, прошла сильная звуковая и ударная волна. Площадка подо мной в радиусе 2 метров треснула и разлетелась на куски. Зрители старались пригнуться как можно ниже, в надежде защититься от ветра и осколков. Спустя секунду грохот и порыв ветра утихли, и на арену опустилась тишина. После удара я сразу снял закалку воли, пока она не выпила все мои силы. Тело гудело от усталости, словно я пару грузовых кораблей разгрузил, а правой рукой после удара вообще не мог шевелить. Судья выскочил на арену и, подняв мою левую руку вверх, громогласно объявил: «Победитель, участник Алистер». Зрители наконец отошли от впечатления, и по арене пронесся шквал оваций. Незаметно появившийся ведущий только подливал масло в огонь своей речью, а у меня была только одна мысль в голове: поскорее бы в номер отоспаться да поесть. Сразу после речи ведущего на площадку, точнее ее остатки, вышли представители Дадзё, основатели и организатор. На их лицах были вымученные улыбки, а в глазах желание пожать мне шею. Они вручили мне награду за первое место, это была солидная сумма в 10 миллионов белли и очень качественную абордажную саблю. Я озадаченно посмотрел на судей и увидел на их лицах злорадство. Понятно, сплавили дорогое, но никому не нужное оружие. Мгновенно догадался я и ушел, подняв левую руку с наградами в воздух. Трибуны провожали меня криками восхищения и аплодисментами. Я со счастливой улыбкой вернулся в нашу ложу. Там меня ждали радостные наставники и Зик. Я в вас не ошибся в тот день 2 года назад. Теперь мы в расчете, молодцы. Положив руки на плечи мне и Зигу, с гордостью сказал Тоши: это был самый невероятный турнир из тех, что я видел за последние 10 лет. Никогда не думал, что обучу чемпиона и одного из 4 сильнейших на турнире. Я горд вами, как никогда, радостно добавил Икаруга. После награждения мы отмечали нашу победу в лучшем ресторане на острове до самого вечера и вернулись в номер только глубокой ночью. Тем временем, очень далеко от острова Карате, на острове Правосудия, Эниес Лобби, проходило совещание лидеров Сейферпола, и оно касалось семьи Хасина. За столом на самой вершине башни Правосудия восседали 10 человек. После доклада первым заговорил высокий накачанный седовласый мужчина в стандартном черном костюме. Это был глава отделения Сейферпол Зеро. Он затянулся сигарой и выдохнул дым в потолок. Значит, наш агент, ученик нашего союзника в семье Хасина и заказной боец потерпели неудачу, и победу одержал ученик младшего сына главы семьи Хасина Тоши, как там его, Алистер. Обратился он к докладчику, тот согласно кивнул. Выходит, бескровный вариант мы профукали. Ваши предложения, обратился он к остальным коллегам за столом. Предлагаю отправить группу из 3 кораблей дозора для изъятия нужной нам информации. Предложила темноволосая женщина 30 лет, глава СП-1. У местных дозорных не хватит сил, согласно сведениям от союзника, там каждый пятый владеет минимум одним типом воли, а сильнейшие точно владеют обоими типами на неплохом уровне. Силы глав и старейшин нам точно неизвестны, возразил пожилой блондин, глава СП-8. Тогда направим туда вызов 5, предложил тощий нервный мужчина по имени Спандом, глава СП-9. Все присутствующие посмотрели на него, как на идиота. Нам нужны знания, а не их сгоревшие остатки, раздраженно ответил рыжеволосый мужчина, глава СП-7. Может, стоит отправить туда Эгис, обратился к главе СП-0 мужчина с черными волосами, глава СП-6. Тот задумался, но затем покачал головой. В Саутблю сейчас действует только один агент данного уровня, и она сейчас занята более важной миссией. Плюс она еще не прошла финальной проверки. Отрицательно ответил он, затем вспомнил. Спандом, как там поживает новая программа по подготовке агентов? На данный момент двое готовы к выпуску и еще 9 через 2 года. Немного нервно ответил глава СП-9. Такой ответ мужчине не понравился, и он недовольно посмотрел на трясущегося от страха спандама. Почему так мало людей и настолько медленно идет подготовка? На выделенные вам на месяц ресурсы можно построить неплохой флот дозора. Моя программа предполагает тщательное обучение, и чтобы выпуститься, необходимо владеть минимум 3 техниками ракушики, также пройти все тесты инструкторов, наследование любым приказом, на психологическую устойчивость и так далее. Все-таки он, возможно, в будущем станут членами АЭГИС, развернуто объяснил он. Такое объяснение устроило главу СП-0, но текущую проблему она не решала. Насколько сильны выпускники? В спарринге двое на одного с вице-адмиралом Доберманом он прекрасно себя показали и провели бой в ничью. С гордостью ответил спандам. Главы Сейферпол одобрительно кивнули и зашептались между собой. Сила вице-адмирала была известна всем и такой результат был весьма хорош. Отлично, тогда поступим так. 2 выпускника программы СП-9 присоединятся к вице-адмиралу Камилу и вместе в составе 2 линкоров дозора отправятся на остров Карате, а оттуда союзник из семьи Хасина покажет путь на их остров. Добудьте нужную информацию любой ценой, даже если придется вырезать всех жителей под корень. Согласны с таким решением, решительно предложил глава СП-0. У коллег за столом не нашлось возражения и они согласно кивнули, тем самым подписав смертный приговор семье Хасина.